Глава 8. В космосе. Кристофер. Офигел, конечно. Не то чтобы мы не занимались подобным. Увы, занимались. Скажем, развлекались по-разному. Но, один момент, она никогда не просила меня отшлепать. И учитывая, что 20 минут назад я пригрозил ей этим самым отшлепыванием, что к чертям собачьим происходит? У меня кровь к лицу приливает. Потому что в члене ее же переизбыток. Он напряжен и встревожен. Даже он понимает, что жевать Эйми Фрай нельзя. Какая-никакая сестра. Твою же мать, она присылает фото раньше, чем мне хватает духу попрощаться с ней. На этом фото не видно ее лица. Зато видно ее задницу. Она в постели. На ней все еще полотенце, только оно задралось, а попка приподнята. Ножки соблазнительно дополняют эту картину. И, конечно же, я узнаю комнату и узнаю Эйми. Бля, я и не замечаю, что мну свой пах. Пиздец, Крис, это уже серьезно. Ты хоть и пес, но не настоящий же. Так почему тогда у тебя только один инстинкт срабатывает? Ибо в глубинах своей грешной души я уже подстроился сзади к девушке и... Сука! Вот почему не трахать всех подряд, Цербер, как в универе? Посмотри, до чего довел себя, пускаешь слюни на сестру. Сделаешь это? Вопрос от Эйми высвечивается на экране. У меня реально слюна во рту. Вглядываюсь в каждую букву этого сообщения, чувствуя, что виски сдавливает от переизбытка крови. Решение. Долбанное решение. Просто выключи телефон. Давай, чувак, почему не выключаешь? Да потому что в шаге от пропасти. Господи, Кристофер. И вместо того, чтобы податься здравости, я подаюсь зудящему ощущению в члене. Честно, лучше бы эта венерическая болезнь была, чем жажда Эйми Фрай. Блядь же, блядь, но я начинаю уговаривать себя. Ведь, по сути, она воспринимает меня как Цербера, а не как Кристофера сейчас. Может, и мне стоит воспринимать ее как бэби, а не как сестру. И как будто бы ничего и не изменилось. Всего один раз. И я, конечно же, вру сам себе. Потому что мысль о том, что малышка с фото находится в моем доме, заводит сильнее, чем все, что было у нас до. Настолько остро, что я уже не в силах контролировать ситуацию. Ладонью или ремнем? Сглатываю слюну. Про ремень сам от себя не ожидал. Видимо, ее несносное поведение сказалось. Так, чувак, это не Эйми, это просто незнакомка. Например, незнакомка, да более похожая на твою сестру. А член уже и вправду болит. Уф, расстегиваю ремень, следом ширинку, оттягиваю трусы. Ладонью, хочу почувствовать себя. Ебать. Я в этот момент обхватываю свой член, поглаживаю его и пишу ответ другой рукой. Тогда я сначала разомну твою сладкую попку. Разведу половинки, чтобы насладиться этим ощущением. Это так возбуждающе, что у меня капли пота на лбу проступают. Что это за ощущение, Цербер? И я буквально слышу голос Эйми в своей голове. Он дрожит. Черт побери тебя, чувак, это не она, не она. Ты бы к ней так не прикасался к жизни. Никогда бы себе не позволил, ты же себя знаешь. Знал. Ощущение, что я могу это сделать. И это, блядь, слишком искренний ответ. Я тебе позволяю. Нет-нет-нет, не нужно мне ничего позволять. Господи, мастурбирую себе, уже понимая наперед, что буду кончать от переписки с сестрой. Не получается избавиться от этого проклятого слова «сестра». Нарвалась малышка. Строчу одержимо. Лови шлепок по правой булочке. И я этот, черт бы меня побрал, представляю. И я вижу длинный хвост Эйми, и я готов зайти дальше. Ах, еще Цербер. Твою ж, получай. Дополняю сообщение смайликом с растопыренной ладонью. Хочешь, оближу твой палец? Сказал бы я, что мне облизать. Хочу, конечно, детка. Ко мне прилетает еще одно фото. Черт, лица вновь не видно. Но слишком ярко видно грудь и маленькие торчащие соски. Она возбуждена, ёлы-палы. Зажмуриваюсь. Нельзя так, нельзя. Вина бьется об твердолобый член. Засранцу наплевать, еще и на мозги давит. Тупица Кристофер. Слабак. Какой же ты цербер? Никакой выдержки. Плевать, открываю глаза. Она же сама сегодня показалась мне голой. Еле заставил одеться. Я уже давно мог бы все увидеть, если бы позволил себе. И я, сука, позволяю сейчас. Я перевернусь, теперь ты меня видишь так, присылает она в дополнение. Ты очень сексуальная малышка. Прости, но я лезу нагло пальцем в твой рот. И вот это, прости, конечно, такое глупое, но чувство вины никуда не девается, даже несмотря на стояк. А я нагло сосу его. Блять, ласкай себя для меня. И после собственных слов я мечтаю получить еще одно фото. Подтверждение, что она делает так, как я говорю. А лучше видео. Но малышка не балует меня подобным, и я знаю, что это уже было бы слишком. Но что, если мне до одури надо вот это слишком? Как скажешь, Цербер. Сегодня только посмотришь или... Мне становится душно, все тело напрягается. Она же здесь, здесь. Я долбанный маньяк, да? Я же могу пойти к ней и что сделать? Боже, ничего. Нельзя. Какой-то бред, наваждение. Я бью себя по лицу, но член все равно продолжает ныть. Дела плохи. Я такая влажная, и я срываюсь. Мне недостаточно только смотреть. Чистая правда. Тогда сделай со мной то, что желаешь. И я слишком вживаюсь в эту нашу игру. Мой ответ слишком желанный и слишком реалистичный. Я бы сделал это по-настоящему. Пришел к тебе, малышка, и зацеловал твои сладкие ягодки на груди. Подмял тебя под себя и взял, так, как захотела бы ты. Сперма подкатывает, потому что каждую строчку я представляю. И я вхожу в нее мысленно и желаю узнать, как же хочет она. Я бы хотела познать истинного Цербера. Это напугает меня? Вот придумала. Нет, малышка, никогда. Лишь понравится. Облизываюсь, ускоряясь в своей голове. Потому что Цербер просто неудержим. Тогда продолжай делать это. Назови это правильно. Тихий рык вырывается из меня. Она томит меня почти целую минуту. Но ожидание такое будоражащее, что возбуждение никуда не исчезает. Трахать мою киску. К черту, блять, все. Меня изнутри разрывает. Ничего подобного никогда не испытывал. В шоке от того, как далеко мы зашли. Но с каждой секундой жажда увеличивается, и я хочу еще дальше. Куда дальше, Кристофер? Не дури, чувак, не дури. Я в тебе, детка. Там, как в космосе. Полная невесомость. Глубже. Ах, да, Цербер. Не могу, просто не могу. Сдерживать эти проклятые мысли. Так хочу услышать ее тянущее Цербер вслух. Рррр. Раскрою губки для моего языка. Командую, потому что уже все потеряно. Я не знаю, как буду смотреть ей завтра в глаза, потому что прямо сейчас представляю, как поцелую ее. Облизываюсь и жду с нетерпением. Целую ее, толкаю сильно, представляю дерзкую одновременно нежную крошку под собой. О да, это идеально. Стани мне в рот, малышка. Ах, сладко, дико, запретно. И ножки шире. Ах! Никакое порно больше не сравнится с этими фантазиями. Я больше не смогу ни спать, ни существовать, зная, что может быть так. Кончаю. И я, моя запретная малышка. Сперма выстреливает и растекается по пальцам, которые продолжают сдавливать член. Громче, для меня. Жду ее финала. И как же, мать его, хочется увидеть его. Да, да, господи. Всего лишь Цербер. Ухмыляюсь и останавливаюсь. Откидываюсь головой на изголовье и выдыхаю. Мы сделали это. Казалось бы, что ничто больше не может добить меня, но девушка добивает вновь, присылая фотку своих важных пальцев, которые, очевидно, она трахала себя. Охренеть. Просто охренеть. Спасибочки. Не за что, блин. И тебе, малышка. Искренне благодарю, потому что это же охрененно было. Но в следующий раз я хочу увидеть тебя. Она дополняет сообщение подмигивающим смайликом, исчезает из сети, а я еще некоторое время пялюсь в это ее в следующий раз. В следующий? Обреченно стану. Нельзя так. Не будет следующего раза. Боже, что я натворил? Такой кретин. Как теперь это забыть? Как заставить себя удалить страницу? Заставлю, смогу. И никогда, черт меня побери, никогда Эйми Фрай не узнает, кто такой Цербер. А я, пожалуй, набухаюсь на завтрашней вечеринке.